После этого разговора минула неделя. Я быстро поправлялся. На мне все действительно заживало, как на собаке. Упрятанное глубоко в лесах, к северу от Нового Севастополя убежище, жило своей жизнью. Большинство наших ребят перешло на нелегальное положение в столице Нового Крыма. Кто-то старался внедриться в спешно формируемые новые органы правопорядка. Кто-то готовил конспиративные квартиры, явки и прочее. Будни подпольщиков. Конрад регулярно пересылал сводки. Он по-прежнему не мог дотянуться до внутреннего круга, непосредственного окружения Дорианы. Зато в изобилии снабжал нас информацией из Временного правительства Федерации, обосновавшегося на Мормонской Новой Юте. Планете годной для жизни, но совершенно лишенной какой-либо растительности. Там были только руды, да уникальные в наших секторах системы пещер, залегавших глубоко в толще базальтов. Никакая орбитальная бомбардировка ничего с ними бы не сделала. Сельское хозяйство на Новой Юте пребывало в зачаточном состоянии. Под землей лихорадочными темпами, как сообщал Конрад, сооружались гидропонные станции. Однако все это были полумеры. Вода на Новой Юте была редкостью. И немало ее приходилось добывать из залежей ископаемого льда. Мне трудно представить себе, какие геологические катаклизмы могли вызвать к жизни подобное. Но факт остается фактом. Федерация топорщила перья и воинственно наскакивала на имперцев. Вдоль зеленой линии на Шайтане, еще одна рудничная планета, правда сгодная для дыхания атмосферы и подходящей силой тяжести, то и дело вспыхивали перестрелки. Героическими подробностями этих столкновений пестрели все новости Народно-демократической Федерации 30 планет. Но главным было не это. Интербригадовцы старательно провоцировали имперскую дивизию на вторжение. Несомненно, чтобы потом раззвонить по всем сетям о вероломном нападении и о том, что пробил священный час защиты Отечества. Так или иначе, неделю спустя я покинул свое убежище. Пора было перебираться в Новый Севастополь, попытаться найти уязвимое место у Дорианы Дарк и ударить туда, что есть сил. Я знал, что столица наша, некогда веселый и беззаботный приморский Новый Севастополь, обратилась в мрачный прифронтовой город. На всех выездах из города, как водится, расставлены блокпосты. И не просто, а со сканерами. Старые имперские личные жетоны, всегда почитаемые за орудие угнетения, слежки и полицейского произвола, не столь давно вновь объявлены новой властью как обязательной к ношению. Разумеется, все для фронта, все для победы и для борьбы со вражескими лазутчиками и диверсантами. Аэро- и космопорты кипели от кораблей и самолетов, а жили многие законсервированные заводы на окраинах. Все это хозяйство, разумеется, плотно охранялось. На улицах имперские патрули сменились дозорами из интербригад. Жетон могли проверить чуть ли не на каждом углу. Мальчишки и девчонки в имперском камуфляже с наспех нашитыми эмблемами Федерации вышагивали по городу, преисполненные смешной и наивной важности. Они, похоже, не сомневались в значимости возложенной на них миссии. Но все-таки Новый Севастополь строился совсем не как крепость. Хватало тропинок и в город, и за его пределы. Особенно, если ты тут родился и вырос. Я пробирался за охраняемый периметр через заброшенный хоздвор пока еще не реанимированного заводика. Очень скоро Севастополь превратится в настоящую мышеловку. Дориана начала с дорог, но вдоль окраин уже деловито возводилась стена из здоровенных бетонных блоков. Эдак нам придется вспоминать заброшенные коллекторы или же классические подкопы. В городе пока еще работали многие магазины, но отпускали в них только по карточкам. Электронная система была сочтена слишком уязвимой для хакеров и прочих антисоциальных личностей. Так что севастопольцам раздали простыни разноцветных купонов, разрисованных словно бумажные деньги, прихотливым узором и украшенных настоящими водяными знаками. На все это время и средства у Дорианы Дарк нашлись. Праздных прохожих вроде меня я почти не видел. Закрылись наши знаменитые рыбные ресторанчики. Все морепродукты подлежали обязательной сдаче государственной закупочной компании по твердой и справедливой цене, как гласил один из последних декретов новой власти. Интересно, думал я, шагая по сумрачному, какому-то враз посеревшему городу. Интересно, понимает ли Дарк, что очень скоро жители Нового Крыма начнут кривиться при слове «свобода» и с ностальгией вспоминать проклятое прошлое, которое сейчас повсюду именовалось только и исключительно как оккупация. Что очень скоро ее патрулям станут тут не только плевать вслед, но и вполне возможно стрелять, как стреляли в первое время вслед имперцам. Или это все тоже укладывается в концепцию управляемой оппозиции? Да нет, чушь, конечно, слишком далеко все зашло. По центральной магистрали города, спешно переименованной в проспект Свободы из бульвара императрицы Екатерины Великой, или просто Екатеринки, Катина бульвара, как его называли горожане, мимо меня тянулась длинная колонна разномастных автобусов и грузовиков. К окнам прилипли бледные физиономии ребятишек, над ними маячили лица взрослых. Люди выглядывали из битком набитых кузовов, и во взгляде каждого я читал безмерное удивление, смешанное с восторгом. Господи, неужели все это правда? Не требовалось никого спрашивать, чтобы понять. Это везли с космодрома первую партию переселенцев. Под своими куполами они совсем забыли, как выглядит голубое небо и что такое обвивающее лицо ветерок. В их глазах я читал такую безмерную, неутолимую жадность и счастье, то стало даже не по себе. Эти поверят всему, что им напоет Дариана. Только бы убедить себя, то они имеют все основания спихнуть в море прежних обитателей планеты. Колонна, казалось, не имела конца. Она заполняла весь проспект. Грузовики перли нагло, без стеснения обдирая бока случайно застрявшим у поребрика легковушкам. Вереница автобусов тянулась к морю. Видимо, новоприбывших везли в большие отели на набережной. Кайзер, Кронпринц и Эрцгерцог, построенные перед самой войной, когда акулы туристического бизнеса империи сочли, что Новый Крым достаточно безопасен для аристократии и стержневой нации. Продвигалась колонна медленно, то и дело приостанавливаясь. Я прошел вдоль череды машин два квартала, когда она окончательно встала. Двери открылись, люди высунулись наружу, пока еще не уверенно и даже как-то робко, но без насторожности поглядывая на небо. Видать, еще не привыкли жить без надежного купола над головами. Немногочисленные прохожие, все большей частью пожилые, косились на новоприбывших, как я и предвидел, с недоверием и опаской. Когда-то я очень любил Екатеринку. Ее застраивали, когда Новый Крым был еще свободен, но уже достаточно богат, когда ползуны и октопусы с рыбоферм стали исправно превращаться в звонкую имперскую монету. Примитивные бараки первых лет освоения снесли, и вместо них поднялись изящные двух-трехэтажные здания, чем-то напоминавшие старую Москву, какую и рисовали художники XIX века. Нижние этажи сплошь занимали магазинчики и маленькие рестораны. Широкие тротуары засадили деревьями, устроили фонтаны. К Екатеринке примыкал еще один проспект – Петра Великого. Его строили по образу и подобию Невского в Петербурге. Я шагал и шагал, мимо закрытых дверей, опущенных железных жалюзи, и только фонтаны пока еще весело и беззаботно журчали, знать ничего не зная о людских бедах. Декоративная брусчатка Екатеринки кончилась. Проспект уперся в морскую набережную, вознесенную метров на 20 над пеной прибоя. По правую руку от меня остались северная и южная бухты, битком забитые промысловыми траулерами и плавучими рыбзаводами. Впереди лежал только океан. Я повернул налево, вновь зашагал, стараясь придать себе максимально деловой и озабоченный вид. Хотелось пройти медленно, впитывая и наслаждаясь каждым лучом, отражающимся от беломраморного парапета. Но нельзя. Ответственные работники так не ходят. Это только возбуждает нездоровый интерес патрулей. Впереди поднималась многоэтажная громада Кайзера. И в свое время весь Новый Севастополь стоял в пикетах, требуя запретить строительство этого уродства, губящего неповторимый архитектурный ансамбль города. Правда, протесты утихли после того, как компания перечислила очень большие средства в городской бюджет. Никто из чиновников не польстился на втихую предлагавшиеся конверты с более чем солидными суммами. У отеля густо роились переселенцы. Длиннющая гусеница автобусов здесь заворачивалась кольцом, отрыгивая груды кофров и орды ноющих детей. Я поймал себя на неприязнь и устыдился. Эти бедолаги жили в жуткой тесноте под куполами жизнеобеспечения. Пили регенерированную воду и дышали регенерированным воздухом. По нашим меркам они зашибались сумасшедшие деньги. Но что такое деньги по сравнению с радостью броситься в набегающую теплую волну? Коренастый мужчина с окладистой черной бородищей, делавший его похожим на Карла Маркса, стоял у парапета, пыхтя толстенной сигарой. Рядом с ним возвышалась пирамида потертых кофров из ребристого алюминия. На кофрах восседали две черневенькие девочки-двойняшки, а бледная, изможденная женщина старалась согнать в кучу троих мальчишек-погодков. «Приветствую на Новом Крыму!» — я протянул бородатому руку. Само собой, я заговорил на общеимперском. «Спасибо!» — отозвался он, отвечая крепким рукопожатием. «От народ ваш нас косит нехорош...» У него был странный акцент. Проглатывались гласные на конце слов. «Все будет нормально!» Я постарался улыбнуться как можно приветливее. «Вы сами-то откуда?» 11-й сектор, планета Борг!» Бородач явно сделал над собой усилие, стараясь выговаривать слова медленно и правильно. «Борг? Урановые руды?» «Угу», — мой собеседник криво хмыкнул. «Ни воды, ни черта, одна радиация, оттуда ее в качель. Пыльные бури. Ветра такие, что только в танках ездить можно. Человека в полном скафандре уносило. Можешь представить себе, нет?» «Могу. Меня Александром зовут. Очень приятно. А меня Дэвидом. У вас тут, я смотрю, красиво. Благодать, туда ее в качель. А у нас ехер нахер, ну ничего. Теперь мы тут у вас будем. А вы как сюда?» «Навсегда, Александр, навсегда!» Мой собеседник утробно захохотал. «Не зря оттуда ее в качель я легкие в шахте выблевывал. Не зря свинцом хер оборачивал. Выпал нам таки счастливый билетик». Глаза у него странно заблестели. Сигара у него была явно не с простым табачком. Я вежливо кивал, не перебивая. Пусть говорит. Иногда такое может дать больше, чем все агенты Конрада вместе взятые. «Выпал нам, горю, билетик счастливый. Приехали сюда к вам измену выкорчевывать. Вы тут, ехер нахер, зажрались конец. Так ты это не обижайся, ладно?» «Да что ты, Дэвид, что ты?» Я успокоительно похлопал бородача по плечу. «Пусть, — говорит, — чтобы не сказал. Зажрались, говорю!» — рявкнул тот, обдав меня ядреным табачным ароматом. «Вы тут изменам изменить решил. А почему?» «Потому что жили слишком хорошо. Вам-то не понять, каково это в шахте по 12 часов, да в скафандре. Потому что иначе сразу каюк». «А вы уехать разве сами не могли?» — поддержал я. «Неужто вас империя там насильно держала?» «Ха!» — бородатый Дэвид аж руками сплеснул, словно призывая всех свидетелей моей потрясающей наивности. «Конечно, силком! Ссыльные мы там все были, Алекс, спецпоселенцы. За грехи дедунь да папашек расплачивались. Деньги, конечно, платили, не без того. Можешь скопить да выкупиться на свободу. Да только как там скопишь, если за каждую каплю воды платить, как за жидкое золото? Помыться раз в неделю — праздник. Да и то вся вода регенерированная. Детишки болели, лейкемия, саркомы, что твой насморк. А почему? А потому что на всех скафандров детских не укупишь. А это все твои, Дэвид? Я кивнул в сторону близняшек. Мои, с мрачной гордостью подтвердил бородач. Тоже наш общий грех. Аборты запрещены. Кондомов в аптеках не купить, не говоря уж о таблетках. А почему же, почему? Да все потому же, рявкнул мой собеседник. Кто ж уран добывать-то станет, а? Я сам на Борге родился. Дедулю моего старого хрыча туда упекли за невосторженный образ мысли. Так вот, ежел у тебя детки рождаются, с тебя часть срока списывают, у кого он был. А кто на планете проклятуш родился, тому на счет денег подбрасывают. Был у нас один такой, 10 родил и выкупился. «И с детьми уехал? Ха! Держи карман ширше!» — презрительно фыркнул Дэвид. «Ежели ты выкупаешься и много детей у тебя, то одного самое меньше оставь. Уток парня с его десятерыми двоих потребовали. Мальчишку и девчонку». Меня передернуло. «Да полноте! Имеет ли право на существование такая империя?» «Гады!» — выдохнул бородач, сжимая пудовые кулаки. «Сволочи! Ну да ничего. Вырвались мы с-под тех самых куполов. Навсегда вырвались. Спасибо, товарищ Дарк, за то, что освободило на нас. Порвем теперь империи глотку. А то, понимаешь, пока мы там гнили, ваши тут с врагами сговориться пытались. Так что же, Борг теперь просто опустеет?» Я игнорировал опасные темы насчет гниения и сговора с врагом. «Нет, зачем пустеть? Где еще такие богатые руды найдешь? В стране нашей уран надобен, куда же без урана? Как от имперцев отбиваться станем? Только ведь вахтами там пахать за дело свобод совсем не то, что раньше. А если знать, что малышня моя в море плещется?» Бородач закатил глаза и ощерил зубы в ухмылке. «Ничего, ничего, мы тут у вас порядок-то наведем». «А это как?» — полюбопытствовал я. «Ну как? Первонаперво всех предателей в лагерь. А еще лучше к нам, на Борг. Пусть поработают, вину свою искупят. А мы пока в их особнячках да квартирках поживем. Эван, у вас ванны больше, чем у нас в спальне были. По 3-4 толчка — это где же видан? Мы ее хер-нахер заслужили. Детскими могилками все оплатили. А? Что молчишь? Скажи, оплатили или нет, а?» «Да, конечно, конечно». Я постарался улыбнуться и покивать как можно убедительней. «Ты не сердись, Дэвид, я ж просто так спросил». «Ничок, ничок», — прихмыкнул тот. «Радуюсь я просто, Алекс, что из той смерти выбрались, что Дарианна нас спасла, то заживо не гнием теперь, то теперь хоть на море да на солнышко посмотрим. Даже умирать, коль придется, не так хреново будет. Потому как знаем, за что драться станем». Я опять покивал. Дэвида кто-то окликнул от входа в кайзер. «Ну, бывай, Алекс!» Бородач протянул мне ладонь шириной, больше смахивавшую на лопату. «Пора мне. Покуда тут устраиваемся, потом уж по квартирам разместимся. Эй, Саманта, детей быстро взяла и пошли!» Бледная, до срока постаревшая женщина поспешно и мелко закивала, хватая девчонок в охапку. Мальчишки тоже подскочили к ней, кроме одного, который, простодушно расстегнув штаны, мочился с парапета прямо в синей, коронованной белой пеной прибой. Я стиснул зубы и отошел.